Глава 33. Теплая рука Хлои доверчиво лежала в руке Колена. Хлоя смотрела на него, и ее светлые, чуть удивленные глаза вселяли спокойствие. А вокруг антресолей, на полу их комнаты, столпились заботы, остервенело пытаясь задушить друг друга. Хлоя ощущала в своем теле, в своей грудной клетке, какую-то неведомую ей злую силу, чье-то недоброе присутствие, и не знала, как ей с этим совладать. Она время от времени кашляла, чтобы хоть немного потеснить противника, вцепившегося в ее плоть. Хлое казалось, что каждым глубоким вздохом она живьем отдает себя во власть коварного, полного глухой ярости врага. Грудь Хлои едва вздымалась, прикосновение гладких простынь к ее длинным голым ногам почему-то успокаивало. Сгорбившись, Колен сидел рядом и глядел на нее. Темнело. Сумерки сгущались концентрическими кругами вокруг светящегося венчика лампы, вмонтированной в стену у изголовья кровати и прикрытой круглым плафоном из матового хрусталя. — Давай послушаем музыку, Колен, — сказала Хлоя. — Поставь одну из твоих любимых пластинок. — Это утомит тебя, — ответил Колен, словно издалека. Он плохо выглядел. Сердце заполонило всю его грудь. Только сейчас он это заметил. — Ну, пожалуйста, прошу тебя, — сказала Хлоя. Колен встал, спустился по маленькой дубовой лесенке и зарядил проигрыватель пластинками. Динамики были во всех комнатах. Он включил тот, который висел в спальне. — Ты что поставил? — спросила Хлоя. Она улыбнулась. Она сама знала. — Помнишь? — спросил Колен. — Помню. — Тебе больно? — Не очень. При впадении реки в море всегда есть порог, который трудно преодолеть, где кипит вода и в пене кружатся обломки затонувших кораблей. Воспоминания нахлынули из темноты, натолкнулись на барьер между ночью за окном и светом лампы, и то погружались в глубину, то выныривали на поверхность, оборачиваясь либо белесым брюшком, либо серебристой спинкой. Хлоя слегка приподнялась. — Сядь ко мне. Колен подошел к ней и лег поперек кровати так, что Хлоя могла положить голову на сгиб его левого локтя. Кружева тонкой ночной рубашки рисовали причудливые узоры на ее золотистой коже, трогательно набухшей у основания груди. Хлоя пальцами стиснула плечо Колена. — Ты не сердишься? — На что? — На то, что у тебя такая глупая жена. Колен поцеловал Хлою в ямочку ее доверчивого плеча. — Спрячь руку, моя милая Хлоя, ты простынешь. — Мне не холодно, слушай пластинку. В игре Джонни Ходжеса было что-то возвышенное, необъяснимое и абсолютно чувственное. Чувственность, так сказать, в чистом виде, освобожденная от всего телесного. Под воздействием музыки все углы комнаты округлились. Колен и Хлоя лежали теперь в центре некой сферы. — Что это? — спросила Хлоя. — The mood to be void, — ответил Колен. Желание быть любимой, композиция Дюка Эллингтона, 1944 год. — Я это почувствовала, — сказала Хлоя. — А как же доктор войдет в комнату такой формы? —